Лизе казалось, математика мешает. Цифры эти все. Надо запретить Лизе цифры, и Лиза станет как остальные. Так хотелось забыть все, чтобы ничего больше не случалось. Бабушка не понимает, да и ты тоже. Вы же оба без конца твердите. Зачем Лизе эти тряпки, если можно тряпку в руки брать, только чтобы с доски стереть? Как вам объяснишь, что доски давно электронные, никто по ним тряпками не машет? И что там, где водятся такие доски, там тоже едят людей. И Лизу почти съели, еле выбралась. Да что за странное выражение у тебя? Те едят, эти едят. Бога ради, никто никого не ест. Чуковский какой-то. Ты в шахматы когда-нибудь играл? А, вот что. Митя барабанит пальцами по столу. Лиза морщится и отворачивается, шагает к выходу. Именно, не оборачиваясь, говорит она. Так что если Лиза расскажет ему, что все знает, то станет живой, и все вокруг будет гораздо более живым. Это гораздо лучше, чем тряпкой стирать с электронной доски и ждать, когда до тебя доберутся. И мальчики, которых он не доел, может, он ими подавится. Лиза хочет, чтобы подавился. Развернувшись к нему, совершенно другим тоном говорит она. «Пусть бы он подавился ими, Митя!» «Никем он не подавится, Лиза. Даже тебя проглотят, не жуя. Ты же пешечка. Ты даже меньше пешечки. Ты просто крошка от бутерброда, которая случайно клетку на доске занимает. Подожди, и что ты предлагаешь?» «Ждать. И присядь обратно, пожалуйста. У меня уже в глазах рябит от твоей беготни». И колени твои выглядят просто ужасно. Возьми хоть салфетки влажные, оботри их, а то потом колготки присохнут намертво, срезать придется. Ждать и... Лиза садится на краешек стула и тянется за салфетками. Просто ждать. И молчать? И молчать, Лиза. Ты хочешь сказать, что на него нет никакой управы? Почему же? Есть. Есть управа. Законодательство на данный момент так устроено, что твоего Владимира Сергеевича немедленно закроют и закроют надолго, как только кто-нибудь, чье мнение будет важно для следствия, поймает его прямо на ребенке, желательно при двух незаинтересованных свидетелях. Или, что еще фантастичней, операм вдруг разрешат у него прослушку и камеры установить, и на ребенке его поймает уже прокурор. Лизу передергивает, она бросает салфетки на пол, вскакивает и пересаживается обратно на диван. У нее вдруг возникает ощущение, что это был ход, и она его сделала. И она терпеливо ждет, чем ответит Митя. Но Митя молчит. Через несколько минут она говорит: «А еще варианты». Она слышит свой голос, будто из другого угла комнаты, в горле явно что-то застряло. И Лиза послушно пытается это выкашлять, но ничего, кажется, не выходит. А нет больше вариантов. Митин голос вдруг становится ярко-оранжевым. Нет других вариантов. Понимаешь ты, Дон Кихот хренов. Дети все нездоровые. Многие вообще не говорят, кто им поверит. И родители молчат. И экспертизы провели. Напоминаю, 4 штуки. Но больше ни один родитель даже до этапа экспертиз не дошел. Уверен, добрый Витёк им объясняет, что экспертиза — это дополнительная травма для ребенка, а потом еще и пятно позора, скандал. Родители очень боятся скандала. Все будут оборачиваться, в магазине соседка не так посмотрит. Зачем это? Никому такого не нужно. А может, он откупается от них, кто знает. Наверняка угрожает. Кто знает, какие еще у него могут быть связи, если шефу вон аж оттуда позвонили по нему. Это страшно, то, что ты говоришь, Митя. Лиза тебе не верит. Не может быть такого. Тихо отвечает она. Лиза чувствует, что вот-вот соскочит с резьбы. Она сидит на диванчике, сжав одной рукой другую, так, что та потихоньку теряет весь цвет, становится белоснежной. И раскачивается все сильнее. Митя, наверное, видит ее, но теперь его несет, и он не может остановиться. «Не может быть!» А вот я сейчас тебе пример приведу. Свежий, аж на зубах хрустит. Был чувак тут у нас один. Он прямо из школы мальчиков забирал. Тачка у него еще такая яркая, дорогая, заметная. Узнаваемая тачка. Все в школе ее узнавали. Улавливаешь, да? Все. Учителя, директор, другие дети. Забирал и увозил на 2-3 дня. «Крал?» — еле слышно отзывается Лиза. «Ну, родители тоже считали иногда, что крал. Ну, как родители, мамашки. Чувак-то не дурак, ребенка из благополучной семьи выбирать. Брал каких-то поплоше, бедненьких, грязненьких, запущенных, на которых родители-алкаши забили давно. Ну и вот, заберет очередного, мать поищет, поищет, и в полицию с заявлением. Так и так пропал ребенок. Хотя в какой-то момент все уже прекрасно знали, куда они пропадают, пацаны эти». «И полиция знала? Вы все тут знали?» «Ты погоди, слушай. Все все знали. Школа к другому району относится, но даже здесь мы все знали. Пацаны с ним охотно сами шли. Он им и денег давал, и шмотки всякие покупал. Отмывал их. Подкармливал вкусно. Денег у него немерено было. Там папа крутой. И вот когда очередная мамашка прибежит с заявлением, чуваку этому менты сами звонили. Так и так, возвращай давай пацана, его уже мать разыскивает». «И что?» «И то, Лиза. Он бац и возвращал сразу же. Считалось, что отличный парень, идет на сотрудничество, уменьшает количество дел». «Как это уменьшает? Его что, в тюрьму не сажали?» Митя снова хватается за голову, снова ерошит волосы. «Ты меня не слышишь, что ли? Заявление об исчезновении подали, ребенок вернулся, дело закрывается, ребенок-то вот он, довольный, чистенький, сытый, с деньгами, в новых шмотках. Никаких проблем. Какое исчезновение, гражданин начальник?» «Так он их просто мыл, кормил и одевал, что ли?» «Ага, мыл. Сам, собственноручно. Подпаивал не без того. А потом уже и фоткал, и одевал, и кормил. В таком вот порядке. И по ходу дела много-много чего еще с ними делал, Лиза. Не хотела бы ты в том доме побывать, где он с ними развлекался. Тебе бы там в вещдоке таких историй рассказали». «И что, ни одного честного человека не нашлось?» Лиза не уверена, что Митя слышит ее. Она и сама себя, кажется, уже не слышит. «Да как же, находились?» — отвечает он мгновенно. «Сообщали в прокуратуру». «Что сообщали?» «А что было, то и сообщали. Факты фотографирования несовершеннолетних». Прокурор в голосину ржал. И отклонял за отсутствием состава преступления. «Годами, Лиза! Годами! Я ж тебе о чем говорю?» «Папа там очень хороший был у чувака. Авторитетный папа. С репутацией и связями. Ничего не напоминает тебе?» «Ты все время говоришь «был». Что-то изменилось?» «Ну, нашлись люди. Запарились. Взялись за дело. Собрали доказательную базу, закрыли его. И чувак этот, даже присев, умудрялся красоваться. Мемуары писал. В инете публиковал. Дескать, так и так, закрыли меня, а за что? Я ж со всей любовью к этим несчастным крысёнышам. И знаешь, что дальше было? Его выпустили по УДО». «Да-да, чему ты удивляешься? Папа же. Дальше продолжать?» «Он тут же снова мальчика украл. И там уже дальше по полной программе. Не надо тебе знать». Лиза смотрит, как Митя опускается в кресло. Он вдруг кажется ей незнакомцем, чужаком. Еще никогда она не видела его таким пустым и старым. «И после этого ты говоришь, чтобы Лиза сидела и молчала?» Ее слова прорывают плотную пленку тишины. «Да, именно это я тебе и говорю», — моментально откликается он. «Ты заодно вот о чем подумай. Вдруг ты не права?» Лиза молчит долго. Она просматривает свои схемы, подсчитывает детали, всматривается в увиденное. Митя позволяет ей молчать. Потом она говорит. «Абсурдное предположение». «Гипотеза», — возражает он. «Давай проверим, что именно ты видела». «Достаточно. Рискну-ка я спросить поконкретнее. Пенетрацию, например, ты видела?» «До этого не досмотрела». «Вот. А что еще? Пятна? На белье?» «И на столе. И волосы, и ремни. Много всего». «А вот теперь давай предположим. Просто предположим, да? Что ты не права. И я не прав. И родители не правы. Мы все не правы. Допущение такое, да? И Дервиент никакой не педофил. Определенное насилие к детям, да, применяет. А вот методика у него такая, болезненная, что тут сделать? Детям неприятно, но им не объяснишь, что надо потерпеть. Дети сопротивляются, он прикладывает силу.